Когда речь заходит о настоящих женщинах, я даже не знаю, что сказать, — прощебетала Оливия. «Конечно, главное в нас — это крепость нашего духа», — сказал Уинтерслоу. «А для меня главное — крепость вина», — проговорил Джек, делая глоток виски с содовой. «Вы говорите о духе?» А я утверждаю, вглядывала тощая желтоватая шея. «Да ты ведь больна, моя девочка», — произнесла Хильда мягким, чуть с придыханием голосом, очень похожим на голос медсестры. Хильда была почти на 2 года старше, чем Конни. «Да нет, не больна. Просто мне все надоело», — с жалобной ноткой в голосе ответила Конни. В глазах Хильды блеснул боевой огонек. Внешне мягкая и спокойная эта женщина была из числа воинственных амазонок, не созданных подчиняться мужчинам. «Да чего же жалкое место?» — тихо проговорила она, с ненавистью оглядывая взглядом унылый, старый, неуклюжий регби-холл. Сама она выглядела мягкой и теплой, как спелая, налитая груша. Это решительная женщина из старого отряда настоящих амазонок.